Глава 23. Двери главного входа в зал треснули. Раздался страшный грохот. В прорехах деревянных полотен замелькали чьи-то руки и окончательно доломали вход, очистив дорогу. Ридли подкатилась к самому краю сцены, оказавшись возле оркестровой ямы. Друзья окружили ее. Хранители встали стеной между ними и непрошенными гостями, которые выбили двери и ворвались в зал. Ридли узнала многих горожан. Пустыми глазами они смотрели строго перед собой и без остановки шептали «Что я наделал?». Библиотекарша миссис Мелани, разгромившая ее проект на ярмарке изобретателей, продавец из овощной лавки, разбросавший покупки Картера и Лейлы, и крепкая парочка, которая заявилась вместе с Каллаганом в пещеру этим утром. Все они ворвались в зал, бежали по проходам, перепрыгивая через сиденья, все громче и громче повторяя одну и ту же фразу. Со стороны подсобных помещений тоже выломали двери. Ридли увидела, на пол повалились искореженные обломки дерева. И, перескакивая через них, на сцену ввалилась еще одна толпа с пустыми глазами, подчинившаяся Каллагану. «Что происходит?» — спросила Лейла. «Что им нужно?» «Это финальная фаза плана Каллагана», — ответил Тео. «Он хочет уничтожить все, что дорого мистеру Вернону, и получить власть над его кругом». «Я боюсь», — заскулила Изи. «Привет, боюсь», — ответил Олли. «А меня зовут Олли». Изи хихикнула и прижалась к брату еще крепче. Мистер Вернон занес над головой волшебную палочку. Издав радостный клич, он произнес свои любимые волшебные слова. «Сим-салабим!» Но загипнотизированная толпа и не думала останавливаться. Тогда он легко взмахнул кистью руки, и из кончика палочки вырвался целый фейерверк белых искр. Затем он лихо прыгнул вперед, приземлившись на колено, точно фехтовальщик, и направил искры в лица тех, кто оказался ближе всего к нему. Остальные члены круга отозвались хором «Сим-салабим!». Ридли знала, что эти слова нужны только для отвлечения внимания. Но в них все равно чувствовалась сила, словно они могли освободить жителей города от чар гипноза. Шестеро хранителей окружили неудачников плотным кольцом. Каждый вскинул свое оружие — кто кулаки, кто сумочки или нити бижутерии. Остальные члены круга бросились на загипнотизированную армию, поджигая самовоспламеняющуюся бумагу, бросая дымовые петарды, размахивая над головой блестящими нитями лассо, выстреливая из рукавов блестками, брызгая водой из галстуков, исчезая под плащами, вытаскивая биты из широких цилиндров, раскрывая огромные букеты бумажных цветов, завязывая узлы на шнурках, левитируя, переодеваясь на ходу одним щелчком пальцев. Ридли понимала, что это все отвлекающие маневры, главной целью которых было сдержать нападающих и дать время остальным убраться от них подальше. Мистер Вернон и другой мистер Вернон возникли перед неудачниками. «Идите за нами», — сказал Данте. Шестеро детей и шесть хранителей обогнули оркестровую яму и оказались возле рампы, ведущей во тьму кулис. Со всех сторон доносились звуки сражения. Неудачники, их хранители и оба мистера Вернона бросились к стойке с лампой. Ридли заметила на авансцене микрофон и схватила его. Провод теперь тянулся за ней. «Сюда!» — позвал другой мистер Вернон, поворачивая к служебному входу. Но путь им перегородили загипнотизированные приспешники Каллагана, которые твердили одно и то же. «Что я наделал? Что я наделал?» Выхода наружу не было. По крайней мере, здесь, иначе придется пробиваться сквозь этих ни в чем не повинных горожан. Ридли снова подумала о записке, которую надо было оставить маме, и по спине ее пробежал холодок. Может, причиной тому был сквозняк, а может и что-то еще, что-то внутри нее. Все эти люди, которые нападали на неудачников, которые сейчас точно зомби, устроили битву прямо в концертном зале, все они были их знакомыми и соседями. Это были люди, которые ходили вместе с ней и ее мамой по одним улицам, люди, которые жили вместе с ними в минеральных скважинах. Если Ридли ничего не предпримет сейчас, если просто пробьется сквозь них к выходу, она станет точно такой же, как и ее мама. Она должна это все остановить. И у нее есть идея, как это можно сделать. Она щелкнула кнопкой на ручке микрофона и постучала по нему. Динамики в зале ожили. На мгновение ей показалось, что одним звуком она прекратит сражение. Но оно продолжалось. «Друзья», — проговорила в микрофон Ридли, — «пожалуйста». Все затихли и обернулись к сцене. «Прекратите битву. Умоляю вас. Мы знаем правду. Один злой человек несколько месяцев подряд записывал ваши разговоры. Он знает ваши тайны, ваши позорные секреты и ваши самые сильные страхи. Он пригрозил вам раскрыть их, если вы не выполните его волю. Но нет такого секрета, который стоило бы хранить такой ценой». Вдруг единственная лампа, горевшая на сцене, затрещала и начала мигать. В полумраке вновь послышались звуки борьбы. Тут что-то щелкнуло, и сцену залил свет. Ридли моргнула и вскинула ладонь, прикрывая глаза. К своему ужасу она увидела, что несколько приспешников Каллагана с садовыми инструментами в руках просочились в узкое пространство между неудачниками и их хранителями, вытесняя ребят к высокому краю сцены возле оркестровой ямы. Вилы, садовые ножницы, ржавые лопаты, заляпанные землей. Свое оружие загипнотизированные горожане направили на хранителей и вернонов, беспомощно замерших с поднятыми руками. Волшебные фокусы больше не работали. Краем глаза Ридли уловила движение там, где заканчивался свет, и повернулась. Цилиндр человека в длинном черном плаще, спрятавшегося в темноте за софитом, был лихо сдвинут на бок. Воротник все еще скрывал его лицо, но все уже знали, кто он. Битва тут же прекратилась. Все загипнотизированные приспешники подняли головы и посмотрели на своего господина и мучителя. Каллаган хмыкнул, дернул шнурок под подбородком. Плащ упал на пол. Цилиндр полетел в сторону. И все увидели обычного человека, одетого в джинсы и помятую бежевую рубашку. Ридли узнала его. Она уже видела его на этой неделе, в проулке, за заброшенным кинотеатром. Это действительно был дядя Картера Проныра. Это был Каллаган, один и тот же человек. Он повернулся к свету, точно подсолнух, к солнцу, и вскинул руки в приветственном жесте. «Я рад, наконец!» «Приветствовать вас на нашем долгожданном финале!» Ридли ожидала, что его прислужники зааплодируют, но в зале повисла неловкая тишина. Девочка никогда еще не чувствовала себя настолько беспомощной. Каллаган склонил голову, словно в поклоне. «Я пригласил вас сюда сегодня вечером, чтобы воспеть золотого сына минеральных скважин!» Он вытянул руку в сторону мистера Вернона. «Выходи, Данте! Поклонись зрителям!» Один из приспешников Каллагана, вооруженный лопатой, надвинулся на Вернона, вынуждая его шагнуть вперед. Данте вышел под свет софитов к Каллагану, но не поклонился. Вместо этого он оглянулся на неудачников, и в глазах его стояли слезы. Это напугало Ридли больше всего. Если мистер Вернон потерял надежду, то они уже точно ничего не смогут сделать. «Я сказал, поклонись!» — прорычал Каллаган. Мистер Вернон лишь одарил его тяжелым взглядом. «Что тебе нужно, Килрой?» — спросил он. «О-хо-хо!» — довольно фыркнул Каллаган. «Отличный вопрос! Почему бы тебе не задать его детям?» Он бросил взгляд на неудачников. «Они провели небольшое расследование. Очевидно, им известно все, чего я хочу и что мне нужно». «Я спрашиваю тебя», — ровным голосом повторил мистер Вернон. Кажется, это разозлило Каллагана. Он проворчал что-то себе под нос, но быстро вернул самообладание и снова обратился к зрителям. «Я хочу, Данте, получить то, что мне положено по праву. чего я заслуживаю, и я хочу, чтобы члены твоего волшебного круга увидели, кто ты есть на самом деле. Глупый предатель, жалкий злодей, ты обманом и хитростью добился того, чем сейчас обладаешь. — Ты давно смотрелся в зеркало, Килрой? — спросил мистер Вернон. — Потому что мне кажется, что ты говоришь о себе. — Твой волшебный круг присоединится ко мне! — крикнул Каллаган. — У меня есть способы заставить людей следовать моей воле! — Конечно, есть! — мистер Вернон закатил глаза точь-в-точь, как Лейла, когда она не в настроении. Ридли поняла, чего он добивается. Мистер Вернон пытался отвлечь Каллагана, чтобы тот не переключился на неудачников и его друзей. Я напомню вам, это и есть классическое отвлечение внимания. Довольно крупный мужчина в узком костюме и женщина в красном платье с нитью жемчуга на шее преграждали неудачникам путь со сцены. Ридли прикинула, выдержит ли ее кресло, если она упадет в оркестровую яму. «Без шансов», — мрачно подумала она. «Не тяни время!» — крикнул Каллаган. «Ты прикажешь членам своего круга назвать мне их имена, Данте, а в качестве благодарности за все то, что ты устроил мне в минувшие месяцы, я позволю тебе исполнить последний номер в этом выступлении». То, чего ты так отчаянно хотел в юности, в ту ночь, когда устроил пожар в королевских дубах. В зале поднялся гул. Снова раздались звуки борьбы между приспешниками Каллагана и членами волшебного круга Вернона. Вдруг Ридли услышала визг, тяжелый удар, а затем снова наступила тишина. Каллаган махнул рукой, и несколько его подручных выкатили на сцену большой предмет. В ушах у Ридли зазвенело, когда она поняла, что это. Остатки ее изобретения. Ее волшебный черный ящик. Друзья громко ахнули. Мистер Вернон оставался невозмутимым, пока подручные Каллагана устанавливали коробку вертикально. Кто-то заменил на ней дверь, которую Ридли отсоединила еще в пещере, и боковые панели, которые Олли и Изи использовали в качестве весел. А еще по краям ящика кто-то присоединил металлические скобы. Каллаган подбежал к нему и распахнул дверь. Ридли вспомнила о Дине и о том, что они с ним сделали. Как заперли его внутри. Сердце ее укололо чувство вины. «Где Дин сейчас?» — подумала она, оглядывая помещение. Но старика нигде не было видно. Возможно ли, что он скрывается где-то в тени, выжидая подходящего момента для своего спасительного появления? Может, он решил, что тайна, которую узнал Каллаган, не стоит всей этой боли? В голове у Ридли снова щелкнуло, и она крепче сжала микрофон. «Залезай внутрь!» Каллаган схватил мистера Вернона за руку, но тот вырвался. Из темного зала снова донеслись звуки борьбы. Ридли невольно радовалась тому, что члены круга все еще пытались прорваться на сцену, даже несмотря на численный перевес противника. «Не смей его трогать!» — прокричал другой мистер Вернон из темноты за сценой. «Я в порядке», — ответил ему мистер Вернон. «У него нет надо мной власти». «Это ты так думаешь?» Каллаган взглядом указал на мужчину в костюме и женщину в платье, зажавших неудачников у края сцены. «Но я знаю твои слабости, Данте. Я годами следил за тобой. Я знаю, что твоя семья...» Он кивнул на Лейлу и Картера. «Самая большая ценность для тебя. Ради них ты сделаешь... что угодно!» «Оставь детей в покое!» Голос мистера Вернона был еще тихим, но гнев в нем уже закипал. «Оу!